На утро тетка той Хемельши встала в ужасающе прекрасном настроении. Она разбудила нас в 6 часов и бодро возвестила: «Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! А ну-ка пошевеливайтесь! Сперва небольшое состязание в штопке чулок. Я, видите ли, перерыла все ваши ящики. Затем в вознаграждение несколько воспитательных игр. Это так полезно! А что там у нас сегодня для укрепления здоровья?» «Кофе», — сказал зверок-шнырок. «Каша», — сказала тетка. «Кофе пьют только старики, да еще если страдают трясучкой». «Один мой знакомый умер от каши», — пробормотал супротивка. «Она застряла у него в горле, и он подавился». «Интересно, что сказали бы ваши мама и папа, если бы увидели, что вы пьете кофе?» — сказала тетка той Хемульши. «Они бы слезами залились. Что за воспитание вы получили? Воспитывали ли вас вообще? А может, вы так и родились трудновоспитуемыми?» «Я родился под совершенно особенными звездами», — вставил я. «Меня нашли в раковине, высланной бархатом». «А я не хочу, чтобы меня воспитывали», — со всей категоричностью заявил Фредриксон. «Я изобретатель. Я творю, что хочу». «Прошу прощения», — воскликнул зверок-шнырок. «Мои папа и мама вообще не заплачут. Они пропали при генеральной уборке». Супротивка с вызывающим видом набил трубку. «Ха!» — сказал он. «Терпеть не могу наставлений. Они напоминают мне о парковом стороже». Тетка той Хемельши поглядела на нас долгим взглядом, затем медленно произнесла: «Ну уж теперь-то я за вас возьмусь». «Чур-чура!» — в голос воскликнули мы. Но она лишь покачала головой, произнесла ужасающие слова: «Это мой нехемульский долг!» и скрылась на носу, вне сомнения, для того, чтобы измыслить для нас что-нибудь адски воспитательное. Мы заползли под брезентовый тент на корме, жалея друг друга. «Клянусь хвостом, я больше никого не буду спасать в темноте!» — воскликнул я. «Раньше надо было думать», — сказал супротивка. «Эта тетка способна на все. Придет день, она выбросит мою трубку за борт и засадит меня за работу. И, похоже, она может отмочить любую штуку. Их у нее превеликое множество. Может, Морра вернется?» — с надеждой прошептал зверок-шнырок. «Или явится кто другой и будет столь любезен, что съест ее. Прошу прощения». «Это дурно так говорить». «Да», — сказал Фредриксон и немного спустя серьезно добавил, «но в этом что-то есть». Мы замкнулись в молчании, и нам было страшно жалко себя. «Эх, быть бы большим!» — воскликнул я наконец. «Большим и знаменитым! Тогда никакая тетка тебе нипочем». «А как это сделаться знаменитым?» — спросил зверок-шнырок. «О, это пара пустяков», — ответил я. «Надо сделать что-нибудь такое, до чего еще никто не додумался, или переначить старое на новый лад». «Что, например?» — спросил супротивка. «Летающий корабль», — пробормотал Фредриксон, и в его глазах блеснул странный огонек. «Сомневаюсь, так ли уж это хорошо, быть знаменитым», — заявил супротивка. «Разве что в начале, а под конец привыкаешь, и тебя подташнивает, как на карусели». «А что это такое, карусель?» — спросил я. «Машина!» — с жаром ответил Фредриксон. «В разрезе это шестерни, и работают они вот так». И он взял перо и бумагу. Глубокая привязанность Фредриксона к машинам — феномен, которому я никогда не переставал удивляться. Они околдовывали его. Я же, напротив, нахожу в них нечто прямо-таки жуткое. Водяное колесо. Интересная и понятная штука, но уже застежка-молния близка миру машин, а машинам нельзя доверять. У одного знакомого супротивки были брюки на молнии, и однажды замок заело, и застежка не расстегнулась. «Какой ужас!» Только я хотел поделиться со всеми своими соображениями насчет молнии, как послышался какой-то очень странный звук. Это был глухой, неясный рев, и доносился он как бы из далекой жестяной трубы. В том, что он грозный, сомневаться не приходилось. Фредриксон выглянул из-под тента и вымолвил одно единственное роковое слово — «Скалотяпы». Вероятно, тут будет уместно сказать несколько слов относительно скалотяпов. Во всяком случае, все главное о них знает любая разумная персона. Так вот, мы снова спрятались под брезентовый тент, а морской оркестр тихонько вошел в дельту речки, населенную скалотяпами. Скалотяпы — очень общительные существа и терпеть не могут одиночества. По дном реки они прорывают клыками ходы и наведываются в гости друг к другу. Лапы у них с присосками и оставляют липкие следы, отчего иногда их совершенно неправильно называют к скалам липами или лилолапами. В большинстве своем скалотяпы очень милы, но они просто не в состоянии ни грызть и ни кусать все, что попадается им на глаза, в особенности то, что попадается им на глаза впервые. Помимо того, у них есть еще одна неприятная особенность. Случается, они откусывают нос, если сочтут его слишком большим. Вот почему мы были, и это легко понять, обеспокоены тем, как пройдет наше знакомство с ними. «Не вылезай из банки», — предостерег Фредриксон своего племянника. Морской оркестр, как вкопанный, стоял посреди толпища скалотяпов. Они пристально разглядывали нас своими круглыми голубыми глазами, угрожающе трясли бакенбардами и топтались в воде. «Пораздвиньтесь, мои дорогие», — сказал Фредриксон. Но скалотяпы лишь теснее сгрудились вокруг нашего судна, а несколько уже начали взбираться на борт своими лапами с присосками. Их головы показались над планширом, и тут из-за штурманской рубки вышла тетка той Хемльши. «Это еще что такое?» — крикнула она. «Это еще что за типы? Я категорически против, чтобы они мешали нашим воспитательным играм». «Не пугайте их, не то они рассердятся», — предупредил Фредриксон. «Это я рассержусь!» — крикнула тетка той Хемльши. «Прочь! Прочь! Пошли вон!» И она принялась колотить зонтиком по голове ближайшего к ней скалотяпа.